Глава 18. Варих с Торосом находились в рубке Ратуса и скрипели от злости зубами. Благополучно покинувший систему тяжелый носитель Пичембу, удачная атака нелюдей, повлекшая уничтожение двух средних рейдеров людей, получивший серьезные повреждения линейный крейсер Маруха, линкор Аш-Захру, едва не погибший, лишившийся хода легкий носитель, несколько десятков погибших пилотов и уничтоженных малых кораблей – все это создавало ощущение пирровой победы. Обстановку разрядила Абла. Войдя в помещение рубки, она с радостью в голосе сообщила, что раненый пилот из команды Тороса покинул медкапсулу и находится в полном здравии. «Главное, что мы обошлись без потерь», — с проблесками оптимизма в голосе заявил Варих. «Остальное неважно». «Нам просто повезло», — мрачно заметил Торос и скрестил руки на груди. «Воткни этот чертов Пичембу свое корыто чуть правее, и мы бы разделили судьбу тех двух рейдеров». «Ну, не зря же вас, наемников, называют солдатами удачи». Варих встал из кресла и, обняв Аблу, поцеловал ее в шею. «Будем надеяться, что удача никогда нас не покинет». Торос саркастически хмыкнул, но слова собеседника комментировать не стал. «Талим, запроси связь с Халши», — распорядился Варих и, выпустив из объятий девушку, вернулся в капитанское кресло. Затем спохватился и обратился к чернокожей Гитере. «Дорогая, принеси нам с Торосом по двойной порции секера». Не успела чернокожая красотка покинуть помещение рубки, как на одном из развернувшихся голоэкранов появилась физиономия Халши. «Какие новости?» — поинтересовался Варих у измученного на вид инженера. По договоренности с Захивом Варих откомандировал Халши в помощь инженерным группам наемников для проведения ремонтных работ. Вместе с инженером командир конвоя арендовал РТК ГВБШ-26, его конструкционные ремонтные дроиды оказались весьма кстати. На линкоре усилили поврежденные элементы корпуса и расклинили механизмы двух башен главного калибра, принялся перечислять Халши. На хагданском линейном крейсере полным ходом восстанавливают носовую часть корпуса. Благо подручного материала хватает с избытком. Дверь рубки бесшумно отъехала в сторону, и в помещение вошла чернокожая Гитера, неся в руках крепкое спиртное. Торос взял у девушки свой стакан со спиртным и с усмешкой поддержал инженера. «Артиллеристы Дахау славно повеселились. Из обломков рейдеров нелюдей можно не только крейсер отремонтировать, но и средний транспорт собрать». Забрав свой стакан с секеру Аблы, Варих сделал небольшой глоток и обратился к инженеру. «Захив дал мне понять, что мы можем рассчитывать на часть трофеев. Ты покрутись вокруг останков рейдера Мрзинов, может, присмотришь что-нибудь стоящее. Если удастся урвать накопители энергии и генераторы накачки, я буду очень доволен, ну а тебе, естественно, перепадут премиальные». «Сделаю!» — инженер оживился, его физиономия расплылась в довольной улыбке. «Может, еще что-то конкретное поискать?» Варих задумчиво посмотрел на собеседника. «Не думаю, что у Мрзинов случайным образом окажется пару десятков роторных пушек СВ-10 и десяток больших контейнеров с боеприпасами к ним». Торос хохотнул, а Халши, отрицательно покачав головой, заметил. «Нелюдей кинетическое оружие не используют, разве что в качестве трофеев могли где-то прихватить, но это очень маловероятно». Варих согласно кивнул и решил сменить тему разговора. «Как, по-твоему, когда конвой начнет разгон?» «Как только в системе появится буксир, так и начнется движение». «Это для легкого носителя буксир заказали?» — вступил в разговор Торос. «Для него самого». «Его капитан наверняка жалеет, что пришел нам на помощь», — с усмешкой предположил Торос. «Мало того, что попал на дорогостоящий ремонт, так теперь еще и буксир оплачивать». «Ты за это не переживай». Варих сделал приличный глоток спиртного, поморщился и продолжил. «Администрация добывающей системы Фасор, из которой пришла подмога, не только оплатит все расходы по ремонту кораблей, принявших участие в рейде, но еще и приличную премию выплатит их владельцам». «С чего бы это?» — почти хором поинтересовались Торос и инженер. Варих сделал очередной глоток спиртного и пояснил. «По словам Захива, рейдеры нелюдей уже целый месяц изводят администрацию системы Фасор. То и дело нападают на рудовозы и небольшие конвои вроде нашего. Добывающие корпорации, представленные в системе, скинулись и наняли отряд наемников, но те с поимкой пиратов не преуспели». Варих одним глотком допил содержимое стакана и жестом попросил Аблу принести еще одну порцию спиртного. «Может, и нам хотя бы часть расходов оплатят», — с надеждой в голосе предположил Халши, «или хотя бы определят на местную верфь и бесплатно проведут восстановительные работы». «Это маловероятно», — не поддержал инженер Варих. «Но, как говорится, надежда умирает последней. К тому же Захив обещал за нас похлопотать». «А Захив тут каким боком?» — удивился Торос. «У него контракт на охрану конвоя, а не на охоту за рейдерами нелюдей». Варих тяжело вздохнул и пояснил. Капитан Дахау не последний человек в Большом Совете, добывающий системы Фасор. Насколько я понял, он внес в Совет предложение компенсировать отряду Захивы часть расходов на ремонт. Есть большая вероятность, что будет принято положительное решение по этому вопросу. «Будем надеяться, что и про нас не забудут», — с сомнением в голосе заметил Торос и залпом выпил содержимое своего стакана. Халши непроизвольно облизнулся и с завистью посмотрел на лидера наемников. Заметив тоскливый взгляд инженера, Варих понимающе усмехнулся и поспешил с ним распрощаться. Халши тяжело вздохнул, укоризненно посмотрел на начальство и закрыл канал связи. Чернокожая Гетера вновь порадовала мужчин очередной порцией секера и устроилась в кресле навигатора. «Варих, а ты-то к чему СВ-10 в разговоре с инженером упомянул?» Торос приложился к стакану и вопросительно посмотрел на собеседника. «Опять что-то модернизировать задумал?» «Можно и так сказать». Увидев непонимание на лице собеседника, Варих пояснил. «Я проанализировал бой и пришел к ряду решений. Одно из них — это модернизация энергетической системы Ратуса. Для этого я планирую избавиться от батарей средних пульсаров и на их место установить крупнокалиберные роторные пушки СВ-10. Такой ход позволит перенаправить всю энергию генераторов накачки в накопители энергии, питающие защитное поле». «А почему нельзя просто добавить накопители и увеличить число реакторов?» «Это не вариант». Варих приложился к стакану, покатал во рту огненную жидкость, проглотил ее и зажмурился от удовольствия. «Для увеличения бронекапсулы придется вносить конструктивные изменения в несущие элементы корпуса, что, мягко говоря, нерентабельно. Оборудовать еще одну реакторную за счет грузового отсека я также не собираюсь. Лучше уж установить кинетические турели и дополнительно защитить уже имеющуюся реакторную бронепоясом, чем лишиться части грузового трюма и молить Бога, чтобы очередной сумасшедший пилот не угодил в этот самый дополнительный реакторный отсек». «Тут ты однозначно прав», — согласился с доводами собеседника Торос. «Еще бы не мешало покрыть наружную обшивку Ратуса многослойной керамической броней с антилазерным покрытием». «Я тоже об этом думал», — поддержал предложение лидера наемников Варих. «Но покрывать дорогостоящей броней корпус корабля целиком считаю нецелесообразным. Увеличение веса приведет к значительному ухудшению динамических характеристик и повышенному расходу топлива». «Предлагаешь усилить продвинутой броней только наиболее уязвимые места?» и «Именно так». «Разумно». Торос отпил из стакана и о чем-то задумался. «Ко всему прочему, я планирую избавиться от лифеев», — заявил Варих и посмотрел на собеседника, ожидая его реакции. Торос встрепенулся, набрал в грудь воздух и разразился матерной тирадой. «Вместо них я планирую закупить аширские штурмовики «Ангри», — окончательно добил собеседника Варих. Лидер наемников фыркнул и высказал все, что он думает об аширской технике вообще и штурмовиках «Ангри» в частности. Когда, наконец, лидер наемников исчерпал весь запас ругательств, Варих продолжил. «Чтоб ты ни говорил, дружище, аширские штурмовики в бою с рейдерами и истребителями нелюдей показали себя только с положительной стороны. Система залпового огня Риют-20 и три роторные пушки СВ-10 задали жару пилотам Печембу. Да и маневренности у штурмовиков вполне хватало для быстрого ухода с линии атаки. К тому же на этих малых кораблях четвертого поколения предусмотрены штатные места для установки современных модулей связи РЭП. У нас мало пилотов, и вариант Сангри действительно идеально подходит под наши задачи». Торос наконец успокоился, отбросив в сторону эмоции, нехотя согласился с аргументами Вариха. «Только вот как ты будешь осуществлять обслуживание и перезарядку штурмовиков? Для этого нужен полноценный модуль ДОК, а у нас в наличии только средние стартовые ячейки, предназначенные для малых кораблей с энергетическим вооружением». Закончив свою тираду, Торос с превосходством посмотрел на Вариха. Судя по его довольной физиономии, он был на 100% уверен, что загнал собеседника в угол. «Дружище, ты явно отстал от жизни», — Варих снисходительно посмотрел на лидера наемников, на лице которого возникло недоумение. «Аширцы уже давно используют модуль АМПА-50 для перезарядки и обслуживания своих малых кораблей в стартовых ячейках. Вещь, конечно, не дешевая, но очень удобная. Позволяет в автоматическом режиме обслуживать и перезаряжать до 50 малых кораблей различной конструкции. Только успевая набивать контейнер с механизмом подачи, лентами с боеприпасами и расходниками». Торос хмыкнул, на некоторое время выпал из реальности, намереваясь изучить в инфосети характеристики чудо-модуля. Варих же, удовлетворенный произведенным эффектом, с самодовольным видом допил остатки секира и откинулся на спинку кресла. Все это время тихо сидевшая в кресле навигатора Абла воспользовалась возникшей паузой и обратилась к своему мужчине, не забыв при этом состроить ему глазки. «Я тут подумала и пришла к выводу, что мне обязательно нужен скаф военной модификации». Девушка сделала паузу и, не услышав возражений, продолжила. «Находись я в момент атаки не в рубке, а в медотсеке, мне бы точно пришел конец». Абла состроила испуганное лицо и прижала изящные ладони к высокой груди. Халши только через час сумел вручную опустить гермодвери и восстановить атмосферу в медотсеке. Варих не имел ничего против желания Абла себя обезопасить и, немного подумав, предложил. «В оружейке есть несколько скафов, можешь взять себе любой». Девушка оставила слова своего любовника без внимания, надула пухлые губки и состроила несчастное лицо. «И что не так с имеющимися в оружейке скафами?» Варих тяжело вздохнул и посмотрел в несчастные глаза Арварки. «Они устаревшие, совершенно мне не идут». Варих чертыхнулся и вновь откинулся на спинку кресла. Поведение Аблы ему напомнило девушку, с которой он так нехорошо расстался на земле. Она тоже частенько капризничала, когда речь шла о шмотках. В результате то ли воспоминания о далекой родине, то ли чувство вины перед бывшей пассией позволили ему задавить возникшее было желание послать капризную особу к такой-то матери. «Когда прибудем в систему Фасор, подберем тебе что-нибудь стоящее», после минутного молчания с раздражением в голосе пообещал Варих. «А сейчас, будь добра, принеси мне и Торосу по чашечке Кааса». Абла вмиг стряхнула с себя обиженное выражение, вскочила из кресла и, радостно взвизгнув, умчалась выполнять просьбу своего мужчины. Варих не смог удержать улыбку и, пробормотав беззлобное ругательство, себе под нос прикрыл глаза. Выпитое спиртное делало свое дело, и на него начала наваливаться накопленная за прошедшие часы усталость. Бороться с ней не было никакого желания, и Варих, сам того не заметив, погрузился в объятия Морфея. Однако полноценно насладиться отдыхом ему не дали. «Из прыжка вышел буксир большого класса с идентификатором «Буллок», — доложил эскин корабля, и на тактическом голоэкране возникла еще одна точка дружественного цвета. «Какие будут распоряжения?» Варих вздрогнул от неожиданности и открыл глаза. Осознав слова эскина, он потер ладонями лицо и скомандовал. «Запроси связь с Захивом». Командир конвоя отозвался не сразу. Прежде чем на развернувшемся голоэкране возникло его лицо, Варих успел выпить пару чашек Кааса и обсудить с Торосом вопросы, связанные с перевооружением авиагруппы. «Начиная разгон в систему Фасор», — коротко скомандовал Захив и, не прощаясь, закрыл канал связи. «И вам не хворать», — пробормотал себе под нос Варих и обратился к эскину. «Талим, сообщи Халши, что мы уходим и начиная разгон в систему Фасор». Следующие 5,5 часов израненный средний транспорт с идентификатором «Ратус» не спеша ускорялся, направив свою носовую часть в сторону «Желтой звезды», расположенной в центре необитаемой системы 76869КЕ/45. За это время Варих успел плотно поесть и пару раз порадовать близостью Аблу. В данный момент он находился в своем кабинете и оживленно обсуждал с голограммой Оду ключевые моменты по предстоящей модернизации «Ратуса». В самый разгар дебата в помещении кабинета раздался голос Талима. «Прыжковый двигатель заряжен на 99%, какие будут указания?» «Прыгай!» — скомандовал Варих, и средний аширский транспорт, окутавшись гиперполем, покинул злосчастную систему. Конец первой книги. Текст читал пожилой ксеноморф. Апрель 2019 года.